Глава восьмая. Боюсь, мои мысли на похоронах не отличаются ничем особенным. Как Блум в Улиссе, я обычно вспоминаю самые земные события из жизни покойного. Иногда думаю о том, что непосредственно происходит у меня перед глазами. А все остальное время размышляю обо всем, что приходит в голову. На широком берегу у южного подножия Калвира расположена скромная часовня, посвященная единорогу. Таких небольших храмов в королевстве несколько. Их возводили там, где люди видели единорога. Это место казалось самым подходящим для проведения церемонии. Как и Джерард, Кейн однажды сказал, что хотел бы, чтобы его похоронили в какой-нибудь морской пещере у подножия горы, и чтобы положили лицом к морю, чьи воды он бороздил столько лет. Такая пещера была найдена и подготовлена соответствующим образом. После службы туда отправится процессия и придаст земле останки. В этот ветреный туманный день море было неспокойно, и потому лишь несколько парусов виднелось невдалеке к западу. Корабли входили в гавань и покидали ее. В принципе, службу должен был проводить Рэндом, поскольку королевский сан автоматически делал его и верховным жрецом. Но он прочитал только первый и последний абзац прощания с принцем из книги «Единорога», а потом передал право провести церемонию Джерарду, поскольку Кейн из всей нашей семьи больше других дружил с ним. Громоподобный голос Джерарда наполнил маленькое каменное строение. Дядя читал бесконечные отрывки о море и переменчивости судьбы. Поговаривают, что книгу написал сам Дворкин в те времена, когда находился в здравом уме, а длинные пассажи продиктованы единорогом. Не знаю, при сём не присутствовал. А еще утверждают, будто мы все произошли от Дворкина и единорога. У меня почему-то в связи с этим в голове возникают весьма необычные образы. Впрочем, история о происхождении, чего бы то ни было, имеют тенденцию рано или поздно превращаться в миф. Кто знает. Я и при этом не присутствовал. «И все возвращается в море», — читал Джерард. Я огляделся по сторонам. Кроме членов семьи, на похороны пришло человек 50. В основном представители городской аристократии, несколько купцов, с которыми Кейн поддерживал дружеские отношения, жители королевств из соседних теней, куда Кейн частенько наведывался как по личным, так и по общественным делам, ну и, конечно же, Винтабейл. Билл выразил желание тоже присутствовать на церемонии. Он стоял слева от меня, Мартин справа. Ни Фиона, ни Блейза видно не было. Блейз пожаловался, что еще не оправился после ранения, и попросил разрешения пропустить службу. Фиона же просто исчезла, никому ничего не сказав. Рэндом все утро пытался ее разыскать. Джулиан ушел, чтобы проверить охрану, расставленную им вдоль побережья, поскольку кто-то справедливо указал ему на то, что неизвестный убийца сможет без проблем поквитаться со всеми нами одновременно. Нас тут собралось достаточно много, да еще на таком ограниченном пространстве. Поэтому лесничие Джулиана, вооруженные мечами, кинжалами, луками со стрелами и пиками, были расставлены в стратегических точках, а время от времени до нас доносился лай какой-нибудь из его адских гончих, который тут же подхватывала вся свора, печальный, лишающий присутствия духа и выводящий из равновесия звук, в особенности, если к нему добавляются вой ветра, шум прибоя